год заблудился, команда спала. Несло наугад озорная волна. От первой удачи деньжата в карман. Гуляет братва в стельку пьян капитан. Заносит корабль, на корме юнгу рвет. Смотрящий вперед громко песни орет. Нахмурился лоцман и встал у руля. Потешились, хватит, вести буду я. Фрегат, веселый фрегат. Что хмуришься, лоцман, чему ты не рад? Фрегат, веселый фрегат. Что хмуришься, лоцман, чему ты не рад? Фрегат! Пошли капитана будить втихаря. Тот с пьяну орет, здесь рулю только я. Кому захотелось понюхать кулак, в трюм спустится пусть, угощу еще как. А впрочем, сынок, принеси-ка вина. Ты знаешь, я наспор, ведро пью до дна. Эффект просто жуть, 9000 чертят. Без дела сидят, только править хотят. Фрегат, веселый фрегат. Что хмуришься, лоцман, чему ты не рад? Фрегат, веселый фрегат. Что хмуришься, лоцман, чему ты не рад? Фрегат! Зубастые эти морские волки боятся к ним лезть, остриги сосунки. Заметил вдруг лоцман, где шлюпки, не зря. Все крысы поспешно бегут с корабля. У крыс свое дело, пожрать да поспать. Но все остальное им просто плевать. Объедки за борт ни к чему подберут. Но там, где опасно, они не живут. Фрегат! Веселый фрегат. Что хмуришься, лоцман, чему ты не рад? Фрегат! Веселый фрегат. Что хмуришься, лоцман, чему ты не рад? Фрегат! Но кличет беду этот лоцман ворчун. Да нас большинство, он хватил чересчур. За борт его, братцы, пусть кормит акул. Таких же зубастых, как он, чересчур. Горячий народ на расправу гораст. Решение лихое оформили в раз. Чего ты расхныкался, юнга, не вой? Да лоцман-то опытный был рулевой. Фрегат заблудился, команда спилась. Без лоцмана вольная жизнь понеслась. Анархия, мать, золотое зерно. Вот только б не рифы, которых полно. Проспали, похоже, сидим на мели. Позвать бы кого, чтоб пришли, помогли. Как колокол вести, юнга лоцмана спас. Ему и поручим, пусть выведет наш фрегат. Веселый фрегат. Что хмуришься, лоцман, чему ты не рад? Фрегат! Веселый фрегат. Что хмуришься, лоцман, чего ты не рад? Фрегат!